«Да, я и сам спать не очень люблю», — глупо улыбнулся собеседник. «Ты ничуть не изменился за это время», — в ее голосе слышалась любовь. «Ты тоже вообще не постарела», — Тиккери чувствовал себя не в своей тарелке. «Может, прогуляемся вместе?» — девушка махнула рукой в сторону сада. «Ну ладно», — пожал плечами он, отправляя мяч в инвентарь. «Раньше они проводили друг с другом много времени. Теплые и счастливые воспоминания наполнили сердце девушки». Однако им не удалось разорвать другие цепи невзгод. Девушка шла чуть впереди парня. Со стороны могло показаться, будто он охраняет ее покой, совсем как в старые добрые времена. Но на деле же Матео попросту не ориентировался в незнакомом замке. Они в тишине дошли до темного сада, где девушка приблизилась к качелям. Тем самым качелям, которые ей сделал возлюбленный. Матео тоже их узнал, если судить по его большим от удивления глазам. Дама мило улыбнулась и села на деревянную доску, схватившись руками за веревки. Раньше бы Тиккери подтолкнул ее, но сейчас он просто облокотился к дереву и смотрел, как она катается сама. «Как проходит твоя житуха?» Как бы невзначай спросил парень. «То есть жизнь, бывало и лучше», — честно ответила Моргана. «Правда?» «Да, бывало и лучше. Только мои дети скрашивают мою жизнь». «Дети?» Матео явно был в шоке. «И сколько у тебя их?» «Четверо». Ох, он скрестил руки на груди. «Понятно. Далеко-далеко, есть остров под названием Авалон», — мечтательно пропела Моргана. «Этот остров скрыт от обычных людей, но туда могут попасть лишь феи. Я тоже хочу попасть на этот остров вместе со своими любимыми». Ладно, кажется, парень совсем ничего не понимал. То, что тогда произошло с Мерлином, девушка остановила качели, а лицо Матео стало серьезным. «Я жалею об этом и по сей день». Моргана вытерла выступившие на глаза слезы. «Но я не хочу, чтобы он и дальше водил тебя за нос», — она грустно посмотрела на любимого. «В смысле?» — сурово спросил собеседник. «До меня дошли слухи, что он как-то влияет на Артура. Я не знаю точно, но он как-то держит с ним контакт». «Моргана, хватит, этого не может быть», — идеальный воин раздраженно помассировал переносицу. «Прости, я просто хотела тебя предупредить», — виновато склонила голову она. «Проехали», — буркнул парень. «Я пошел спать». Он отлип от дерева и направился в замок. «Матео». Тиккери остановился. «Спасибо, что пришел», — Моргана подарила ему самую лучезарную улыбку, которую только могла. «Я же говорил, что ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь», — столикой самоуверенности хмыкнул он и улыбнулся. «Спокойной ночи», — с этими словами он ретировался. «Доброй ночи, любимый», — тихо-тихо ответила Моргана. Семена сомнения в душе Матео посеяны, ведь Матео может быть только ее. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Дети. Доброе утро. Толком не договорив, Матео, вошедший в столовую, продолжительно зевнул. «Кхм», — быстро закрыл он рот, увидев кучу детей, смотрящих на него любопытным взглядом. А детей здесь действительно было много. Если считать вместе с Артуром, который был несколько удручен опозданием учителя, то за столом сидело аж 5 детей. Честно говоря, даже такой непоседа, как Матео, опешил от такого количества ребятни. Даже дураку было понятно, что все они являлись детьми Морганы. Кроме Артура, разумеется, и почти все они были светловолосыми, разве что кроме самой маленькой девочки, сидящей ближе всех к матери, некоторые ее локоны имели черный цвет. «Доброе утро, Матео», — ласково сказала девушка, улыбаясь под темной вуалью. «Доброе утро», — почти одновременно повторила за матерью детвора. Все они были вылитыми копиями Морганы, поэтому Тиккери еще раз убедился, что они именно ее детишки. Кроме того, вряд ли бы дети-прислуги стали сидеть за одним столом с благородными людьми. Артур и Матео, разумеется, исключение, ведь они в данный момент гости замка. Да и Артур как-никак брат Морганы. За столом было свободно еще несколько мест, однако только на одном из них были расставлены столовые приборы и миска с едой, поэтому парень, недолго думая, решил занять именно этот стул. Правда, на полпути он остановился возле большого камина. Матео сразу же вспомнил старые времена, когда он перед едой всегда разводил огонь. «Мне развести огонь?» — парень махнул рукой на камин. «Было бы здорово», — добродушно ответила девушка, слегка склонив голову в бок, отчего темная вуаль съехала с ее лица, открывая ему довольную улыбку. Вот только она быстро поправила ткань и снова спряталась от мира. Матео забросил дровишек в камин вместе с растопкой и с помощью специальных камней принялся отбивать искру. Благодаря своим навыкам парень без труда развел костер, после чего довольный собой он сел на свое место. Моргана незаметно все это время наблюдала за любимым, предаваясь счастливым воспоминаниям. На душе ей стало настолько тепло, что она готова была дать слабину и всплакнуть, но это бы только вызвало кучу ненужных вопросов. Парень, слегка улыбаясь, сел на свое место, прямо напротив ученика и возле светловолосого мальчишки. На вид тот был ровесником Артура и также, как братья, являлся почти точной копией прекрасной матери. Какой бы ни была Моргана, но она все равно остается писаной красавицей, которые рождаются раз в 1000 лет. «Дети, это мой дорогой друг», — прервала тишину девушка. «Он самый искусный мастер меча из всех, кого я знаю. А как же папа?» — удивленно спросил мальчик, сидящий рядом с Матео. «Папа тоже сильный боец, однако он именно полководец, а не воин. Ты ведь помнишь, что отличает полководца от обычного воина?» — терпеливо ответила Моргана. «Главное в полководце его навыки командования, ум, а также харизма. Именно с их помощью он и выигрывает сражение». «Правильно», — хлопнула в ладоши девушка. «Умница, Магравейн, мама», — выкрикнул с места второй мальчик. «Спроси и меня что-нибудь». «Хорошо, Гавейн», — ее тон не изменился. «Какие достоинства должен соблюдать любой рыцарь?» «Благородство, честь, отвага и преданность», — серьезно сказал мальчишка. «Правильно», — кивнула мама. «Мама, горячий», — громко пропищал младший ребенок, тыкая в миску с едой. «Ой, давай я подую, горит». Моргана зачерпнула каши и поднесла еду под вуаль, а затем медленно начала дуть на нее. «Рыцарь не должен вот так выкрикивать с места», — ехидно хмыкнул еще один светловолосый мальчик. «Ну и что, это лучше, чем отлынивать от занятий», — немного раздраженно ответил ему Гавейн. «Но зато учителя его больше хвалит, чем тебя, брат», — глупо улыбнулся Магравейн. «Зато он никогда не побеждал меня на дуэли», — гордо заявил собеседник. «Скоро я и тебя превзойду. У меня просто талант к оружию, вот и получается, что я лучше обращаюсь с мечом», у него по-прежнему была глупая улыбка на устах. «И с луком», — хмыкнул третий брат. «Хватит, Гарет, ешьте давайте», — вмешалась в их разговор Моргана, кормя младшего ребенка с ложки. «А почему я?» — искренне удивился последний. «Это Магравейн и Гавейн разговаривали больше, чем я. Это было не по-рыцарски», — покачал головой Магравейн. «Магравейн, перестань дразнить брата», снова вмешалась в начинающуюся перепалку молодая мать. «У тебя милые дети», Матео проглотил еду, Моргана. Вдруг взгляды Магравейна, Гахерис и Гавейна вмиг устремились на незнакомого гостя. Это впервые в их жизни, когда кто-то, кроме отца, обратился к их матери просто по имени. Они не были возмущены данным фактом, они просто растерялись от неожиданных слов светловолосого парня. «Спасибо, Матео», довольно рассмеялась девушка. «О, я знаю. Как насчет того, чтобы ты провел тренировочный бой с Магравейном, пока остальные будут играть с Артуром? Уверена, ему это пойдет только на пользу». «Вы рыцарь», — обратился к воину Гавейн. «Был когда-то, но это дела давно о минувших дней», — пожал плечами Тиккири. «Я согласен», — Магравейн провел ложкой по каше, — «все равно я быстро выиграю». «Магравейн», — тон матери стал строгим. «Я пошутил, пошутил». Мальчик аж подпрыгнул на месте от испуга. «Ха-ха-ха-ха», — громко рассмеялся Матео, чем еще больше удивил детей, кроме, разумеется, Артура, который старался не отсвечивать в обществе своих племянников. «Да ты дерзкий, как пуля резкий, чувачек». «Что?» — одним своим вопросом Магравейн передал чувства всех детей за исключением разве что Гарет, которая просто наслаждалась едой. «Не недооценивай меня», — Матео быстро провел пальцем по носу, копируя знаменитый жест Брюса Ли. «Вот и проверим после завтрака», — добродушно закончила тему Моргана. В центре тренировочного поля стояли двое, мальчик и парень. Оба они держали в руках по деревянному мечу. Оба они были светловолосые и прекрасны. Кто в здравом уме поставит в бою против ребенка взрослого человека? Так бы подумал любой нормальный зритель, однако братья и сестра Магравейна не были столь критичны. Вместо того, чтобы играть с незнакомым ребенком, они решили понаблюдать за боем брата. Артур тоже здесь присутствовала, чтобы посмотреть на силу своего племянника. Все же они были одного возраста, поэтому ему было любопытно увидеть, на что тот способен. Моргана стояла позади ребятни и сквозь вуаль наблюдала за бойцами. Ее лица не было видно из-за темной вуали, так что никто не мог точно сказать, о чем она думает. Может быть, она здесь, чтобы поддержать своего ребенка или проследить, чтобы остальные дети вдруг не начали шалить в зале для тренировок. «Ну, и кто победит?» – как бы невзначай спросил Гахерис. «Магравейн может выстоять против отца целых 5 минут, поэтому я убежден в его победе», – серьезно сказал Гавейн. «Магравейн, победи и...» – громко крикнула в знак поддержки младшая сестренка. Мальчик повернулся к своей семье и подарил им лучезарную улыбку. Магравейн улыбался больше всех своих братьев. В этом деле его опередила только любимая сестренка Непоседа. И с легкой улыбкой он встал в боевую стойку и начал медленно подходить к оппоненту, который в свою очередь просто положил деревянный меч на плечо. «Он совершенно открыт», — анализировал позу Матеогавейн. «Он недооценивает брата, он уже проиграл. Его можно понять, все же брат намного младше него», — поддержал разговор Гахерис. «Очень зря, Гавейн уже предвкушал победу Магравейна, старшего брата». Старший брат совершил быстрый рывок вперед. Его движения были столь быстрые и точным, что казалось, будто он проплыл по земле. Благодаря огромному таланту в фехтовании он давно превзошел своих братьев и теперь тренируется лично с отцом. Гавейн без зазрения совести мог назвать его гением среди всех мечников. Вот только на удивление детворы Матео ловко увернулся от стремительного выпада мальчишки, всего лишь шагнув в сторону. Впрочем, Магравейн не был бы гением, если бы не смог выкрутиться из этой ситуации. Маленький боец быстро остановился после рывка, а затем снова ринулся на парня, используя непогашенную инерцию от предыдущего рывка. Благодаря этому он стал еще быстрее и смертоноснее. Что? В следующий момент глаза всех детей округлились от шока. Прямо на их глазах меч Магравейна сломался под ногой Матеа, который перехватил удар мальчика, просто наступив на оружие. В итоге острие тренировочного меча угодил в каменный пол и разломался в щепки. А мальчишка в растерянности выпустил сломанное оружие из рук, глядя на вражеский деревянный меч, который мягко приземлился ему на плечо. «Он проиграл», — разочарованно пробормотал Гавейн. Третий брат, Гахерис, в немом шоке прикрыл рот, пока Гарет, младшая сестренка, готова была расплакаться из-за обиды за любимого брата. Артур же стояла с каменным лицом и пыталась не показывать никаких эмоций, бушующих у нее в груди. Моргане в этом плане было легче из-за черной вуали. «Сдаюсь», — тяжело вздохнул Магравейн. «Чувак, да ты вообще хорош». Матеа толкнул его в плечо, отчего мальчишка, словно пьяница, отшатнулся назад на несколько шагов. «Как ты назвал последнюю технику?» «Название для техник?» – растерянно спросил мальчик. «Именно. От этого они становятся еще круче». Буквально засиял от собственных слов парень. «Правда?» – скептически выгнул бровь проигравший. «Да я отвечаю. Ты такой во время драки, как выкрикиваешь в рожу врагу пафосное словечко, а потом как бьешь его нафиг». Все дети, даже Артур, были обескуражены поведением Матеа и его действием. «Приезжайте к нам еще», вся семейка собралась, чтобы проводить гостей. «Ну, может, потом как-нибудь». Моргана, Матеа вместе с Артуром взобрались на терминатора. Ребятня раболепно рассматривали боевого коня, полностью облаченного в тяжелые доспехи. Скакун выглядел настолько монументально, что всадники, одетые в обычную крестьянскую одежду, смотрелись на нем нелепо. Вот их отец бы выглядел потрясающе на таком коне. «Слушайтесь маму, детишки», — пропел парень, подмигнув маленькой девочке, для которой этот жест совсем ничего не значил. Гарет лишь озадаченно открыла рот, поняв, что люди могут моргать одним глазом. С другой стороны, трое братьев все еще были подавлены из-за поражения одного из них, однако старший, Магравейн, все равно слабо улыбался своей фирменной праздной улыбкой на лице. «Брат, хватит делать такое лицо», — тихо сделал ему замечание второй брат, особенно при гостях. Отец не раз ругал его за такой вид, но спустя какое-то время старший брат все равно натягивал эту улыбку, а мама просто не обращала на это никакого внимания. Благородному человеку негоже корчить рожицы, вот только старший брат все никак не хотел этого понимать, что и бесило Гавейна. «Хорошо, хорошо», — закатил глаза Магравейн. «Большое спасибо за гостеприимство», — смиренно проговорила Артур. «Это девочка или мальчик?» — едва слышно прошептал Гахерис. «Она красивая». «Это мальчик», — нахмурился Гавейн. «Его зовут Артур. На девочку больше похож», — поддержал брата Магравейн. «Это мой миленький трап», — шепчущиеся мальчики вздрогнули, когда поняли, что их услышали. На их всеобщее удивление Матеа крепко обнял в охапку сурово смотрящего Артура и поерзал с ним в седле. Лицо мальчика не изменилось из-за глубокого шока, А вот раскрасневшиеся уши явно выдавали для троицы братьев его смущение. Магравейн не удержался и снова глупо улыбнулся. «Учитель», — отрывисто пробубнил Артур, прикрывая глаза от стыда. «Бывайте». Великолепный конь тут же двинулся в сторону ворот, оставляя семью местного лорда позади. Троица братьев озадаченно провожали удаляющуюся фигуру взглядом, выпав из реальности, пока маленькая сестренка тянула подол платья матери, чтобы та обратила на нее внимание. Но мать лишь смотрела перед собой в пространство, и видя момент, где Матеа обнимал Артура. Примечание к части. На этом данная арка подходит к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Амак. Город замочной скважины. Часть 1. Часовая башня. 1692 год. Не забудьте написать эссе о территориальном влиянии на магические дисциплины. Молодой светловолосый парень закрыл учебник. Некоторые студенты принялись поспешно собирать вещи, дабы быстрее сбежать из кабинета, но были и те, кто задержался у стола учителя. И почти все из них были девушки, которым нравилось разговаривать с самым красивым учителем во всей часовой башне. Да и сам преподаватель не прочь побыть в компании прекрасных студенток. «Мария, Анна, Кристина», — мягким голосом он обратился к каждой из них, — «у вас есть ко мне какие-то вопросы?» На лице парня появилась улыбка. Девушки вмиг засмущались и зажались, а учитель наслаждался такой реакцией в глубине души. Ему нравились девушки, и он был готов подарить свою любовь каждой из них, однако его положение не позволяло парню действовать более решительно. За всем этим из коридора наблюдал другой парень, который смотрелся более сурово и мужественно, чем его коллега. Кроме того, его азиатская внешность тоже сделала его предметом обожания у простых, неблагородных студенток, чего нельзя сказать о породистых мадмуазелях. Студенты, проходящие мимо него, вежливо с ним здоровались, и он отвечал им тем же. Тасака, вышедший из аудитории покоритель дамских сердец, добродушно хлопнул его по плечу. «Прости, что заставил тебя ждать. Я просто не мог проигнорировать своих юных и прекрасных учениц, та троица девушек, которые как раз проходили мимо молодых парней», — прикрыла лица учебниками и поспешили прочь. «Заигрывание с учениками не приветствуется в часовой башне», — хмыкнул Тасака. «А я и не заигрываю», — покачал головой сердцеед. «Я лишь пытаюсь показать им то, чего заслуживают все дамы этого мира, что они прекрасны», — мечтательно закончил парень. «Я знаю много прекрасных дам, которые явно недостойны похвалы из твоих уст», — скрестил на груди руки азиат. «Да, ты прав», — собеседник задумчиво провел рукой по подбородку. «Мне больше нравятся молоденькие», — он начал играть бровями. «Так что ты хотел, Морган?» Тасака понял, что пора срочно менять тему. «Я сделал все так, как ты сказал», — Морган поманил за собой друга. «Хотел провести с тобой первый тест». «Ты про то самое?» — тон азиата оживился. «Про то самое», — Морган стрельнул на него взглядом и снова начал играть бровями. «Морган, давай ты будешь проявлять такие знаки внимания прекрасным дамам, а не мне, хорошо? Но ты тоже прекрасен, Тасака Яхика», — хитро сощурился собеседник. «Твоя осанка и особенно азиатское лицо. Не понимаю, почему ты не хочешь поупражняться с катаной? Я прибыл сюда, чтобы улучшить свои знания в магии». «Ваша магия довольно интересная», — Тасака поправил на себе неудобный для него жилет. «А одежда тебе наша не нравится?» «Да», — едко заметил его коллега. «Что верно, то верно, друг мой», — немного смущенно улыбнулся Яхика. «Дома, ты тоже ходишь в нашей одежде?» «Да», — кивнул Тасака. «Я проделал весь этот путь, чтобы перенять ваш опыт. Следовательно, я должен жить по здешним правилам, да и к тому же я не хочу доставлять проблемы твоей семье. Все же я тут под вашей ответственностью. Не обращай внимания на других лордов. Я скажу тебе честно, они презирают тебя даже за твой узкий разрез глаз, но зато у них коленки трясутся, как только дело доходит до семьи Тиккери», — Морган указал на себя. «В отличие от тех расистов, я вижу твою восточную красоту, Тасака». «Я смиренно принимаю твой комплимент, Морган», — от поддержки друга Яхика стало лучше. «Да я могу засыпать тебя ими», — возбужденно и довольно громко воскликнул европеец. Оба друга за милой беседой шли по оживленным коридорам часовой башни. Студенты со всех стран мира, среди которых все же доминировали европейцы, занимались своими делами. К Кто-то обсуждал домашнюю работу, кто-то хвастался собственными успехами, а некоторые и вовсе были поглощены чтением материала на ходу. Впрочем, большинство из молодежи наблюдало за молодым и по-своему притягательным тосакой Яхика. Наконец, они вошли в поистине огромное помещение в недрах часовой башни, куда не допускали ни единого студента. Зоны мастерских охранялись особо сильными заклинаниями, чтобы конкуренты или враждующие семьи не сумели выкрасть исследования или знания прошлых поколений. Мастерские для каждого мага или их семьи являлись своего рода большими шкафами, где можно было легко отыскать разные секреты и интересные материалы, поэтому Тасака всегда вел себя несколько скованно здесь, в отличие от его друга, который сразу же расстегнул несколько пуговиц у горла. Во вспышке света благородный наряд Теккирея мгновенно изменился на более грязную, поношенную, но в то же время свободную одежду простолюдина. Парень размял плечи и вздохнул полной грудью. Инвентарь, именно так называет данную магию Морган, которая передалась ему от его самого первого предка. Честно говоря, Тасака и сам жаждал наконец снять с себя тесный костюм дворянина. Морган быстрым шагом подошел к большому столу, заполненного разными железками, пергаментами, перьями, драгоценными камнями и другими мелкими и не очень вещами. Но только один предмет приковал к себе взгляд японца, изящный и на вид довольно увесистый арбалет. Данное оружие было сделано из сотни, если не из тысячи деталей, включающих в себя барабан, заряженный болтами, который автоматически заново заряжал арбалет, а также красивые золотые гравировки и символ в виде головы барана, от которого так и веяло сильной магией. Также на ручке арбалета виднелся красный крест. Я сумел вставить рубин в арбалетный болт, не теряя его магических свойств. Осталось только молиться, чтобы он не взорвался раньше времени. Яхика, движимый любопытством, приблизился к столу и посмотрел на арбалетный болт. Сами по себе болты по размерам были маленькими, а сам наконечник и того меньше, поэтому им требовалось найти или расколоть рубин на несколько маленьких частей, чтобы как-то его прицепить к снаряду. Здесь важно было сохранить магические свойства камня, и спустя примерно 2 недели работы Тасака, наконец, видит перед собой плод их совместного труда. «Взорвется», Яхика опасливо посмотрел на арбалет. «Не должно», как-то неуверенно ответил Морган. Европеец аккуратно засунул, теперь уже магический, болт в магазин, а затем нажал на курок, после чего барабан прокрутился, вставляя снаряд в ствол оружия, натягивая его на тетиву. Оба парня облегченно вздохнули. Скорее всего, если бы что-то пошло не так, то Морган остался бы без рук, а от осколков пострадал бы и азиат. Теккири медленно, вместе с оружием, встал в центр мастерской и прицелился в сторону деревянного манекена в самом дальнем углу помещения. На полу полевого угла виднелись магические круги, которые снижали и сдерживали урон, который мог бы произойти во время испытаний. Морган занял стойку стрелка, поднес тяжелый арбалет к груди, уперев приклад к плечу. Тасака, как никто другой, знал о поразительной точности друга, поэтому он не сомневался, что снаряд угодит точно в манекен. Однако ему все равно было несколько тревожно. Все еще существовал шанс, что болт рванет прямо на вылете. Впрочем, долго гадать ему не пришлось, ведь вскоре послышался щелчок, а затем прогремел взрыв, разнесший верхнюю часть манекена в щепки. Азиат в облегчении схватился за грудь и счастливо улыбнулся, радуясь положительному результату. Мощность взрыва, конечно, стала меньше, но это все равно успех, довольно кричал Морган. Теперь больше не нужно проводить ритуалы, чтобы напитать болты магией. Это ж сколько времени-то сэкономит. Осталось только закупить побольше драгоценных камней, и тогда я смогу наделать себе больше разнообразных болтов. Глаза парня буквально горели. Мои поздравления, Морган, без капли зависти произнес японец. Да без твоего свежего взгляда у меня ничего бы не получилось. Да и к тому же, это ты мне подсказал вашу особую японскую технику ковки, чтобы я сумел проделать в болте дырку нужного мне размера с ювелирной точностью. Морган протянул другу арбалет. Благодаря твоей семье я сумел открыть для себя новый мир. Это меньшее, что я мог сделать, Яхика, толком не думая, принял оружие из рук Теккирея. Тогда следующий выстрел будет твоим. Пожалуй, я обойдусь, лицо Яхика побледнело. Если он что-то сделает не так, или нажмет на арбалете не туда, куда надо, он без сомнения лишится рук, что сродни смерти в кругах мага. По своей сути, Яхика не авантюрист, который готов с головой броситься в пекло, Он предпочитает идти по протаренной дороге и перенимать уже известный опыт у более мудрых людей. Хотя Моргана вряд ли можно назвать мудрым. «Ты поп?» Моргана прервал неожиданный стук в дверь. Парни озадаченно переглянулись, и Тиккери легким бегом добежал до двери, где увидел старую знакомую из часовой башни. Перед ним стояла миленькая девушка с очень строгим взглядом, который стал только тяжелее, когда она увидела местного сердцееда. «Элиза, дорогая моя», Морган оперся плечом об косяк двери, «ты как всегда прекрасна», сладко улыбнулся он. «Лорд, просто Морган, дорогуша, мы ведь не первый год знакомы», теперь была его очередь прерывать девушку. «Остальные лорды ждут вас на срочном совещании», Элиза благополучно пропустила его слова мимо ушей, «и, пожалуйста, явитесь навстречу в более подобающем виде». Она развернулась и направилась к выходу из зоны мастерских. Яхика, подошедший поближе к другу, не хотел подслушивать, но говорили они довольно громко, поэтому он нечаянно услышал весь их разговор. Кажется, уже год Элиза относится к Моргану с особым пренебрежением и большой строгостью, хотя раньше, когда он только переехал в новый для себя город, девушка проявляла к нему больше доброты. «Я все хотел спросить», — аккуратно начал Тасака, — «ты поругался с ней?» «Да я просто на свидание не пришел», — в словах Моргана совсем не слышалось раскаяния, в последний момент передумал, пожал он плечами, выходя в коридор, «присмотришь тут за всем, ладно, ты не будешь переодеваться», — удивился Яхика. «Я знатно устал ходить в благородной одежде», — Тиккери сделал пару упражнений, «а наша семья специализируется не только в магии, но и в боевых искусствах, так что я предпочитаю более свободную одежду». «Смотри, не взорви тут ничего», — Морган снова поиграл несколько раз бровями другу, «скоро вернусь». Яхика глядел на спину удаляющегося парня немного усталым взглядом, но устал он не от общества друга, а от чужой ему страны. Он все время чувствует себя здесь лишним, но ради своей семьи, которая осталась на родине, Яхика готов и дальше терпеть на себе уничижительные взгляды других магов, дабы однажды показать им, что и японские маги способны на многое. А теперь Тасака ломал голову, как бы ему аккуратнее пристроить на стол легендарный тяжелый арбалет, которым, по словам Моргана, пользовался его предок, также известный как Ван Хилсинг, Амак, город замочной скважины. Часть 2. Добрый день. В роскошное помещение вошел молодой светловолосый парень. В центре огромной комнаты, выполненной в красных тонах, стояли кресла, на которых восседали сильные мира сего, а именно деканы факультетов и заместитель директора. Моргану нравилось это место за его строгость и элегантность. Можно сказать, сюда бы не вошел обычный крестьянин из-за подсознательного запрета, которое в нем взрастило общество. Находиться в столь возвышенном обществе – уже ценная награда, за которую маги более низкого происхождения готовы проливать реки крови. Все присутствующие посмотрели на идущего к своему месту Моргана, а затем вернули свои взгляды на пол, сдерживая разнообразные эмоции. Здешние лорды уже давно научились не поддаваться провокациям семьи Тиккери, но только одна семья принимала все слишком близко к сердцу. «Что такое, Бартомилой?» – ехидно спросил парень, садясь в свободное кресло. У названного человека нервно дрожали брови. Как бы он ни старался сохранить спокойное лицо, его мимика все равно пыталась показать безмерное недовольство Морганом, о котором, кстати, все тут догадывались. Семья Бартомилой и Тиккери стояли у истоков создания часовой башни, поэтому неудивительно, что они более близки друг с другом, чем с другими членами совета. «Я надел не ту форму», — Морган театрально прикрыл рот ладонью. «Сегодня я всех вас тут собрал, чтобы объявить одну новость», — Бартомилой поправил каштановые волосы. В городе Салем, прислуга, стоявшая возле главы семьи, начала раздавать документы членам совета. Церковь решила вспомнить былое и начать охоту на ведьм. По моим данным, некая Эбигейл Уильямс стала жертвой ведьмовской магии. «И какое дело это имеет к нам?» — спросил суровый на вид мужчина, глава семейства Атрахалм. «Пускай церковь сама разбирается со всем. Не очень дальновидно, друг мой», — потер подбородок другой мужчина, сидящий напротив Моргана. «Церковь снова может распоясаться и сжечь целый город. Я бы сказал, в охотах на ведьм нужен более тонкий подход, дабы минимизировать потери среди невинных». «Согласен, церковь любит рубить с плеча, однако они не настолько глупы, чтобы потерять контроль над ситуацией», – парировал Атрахалм. «Вот здесь в игру вступаем мы», – перехватил разговор Бартомилой. «У нас соглашение с церковью. Наша общая цель – как можно быстрее разрешить дело с ведьмой в Салеме и не привлечь еще больше проблем. «Мне кажется, вы слишком переоцениваете важность салемской ведьмы», – высказал свою точку зрения глава семьи Анимусфи, уверен, даже в Лондоне найдется парочка. Но о них никто не знает, разве что ходило немного слухов, но мы уже с ними разобрались, – махнул рукой Бартомилой. «Если дело с салемской ведьмой затянется, то придет время, когда и остальные ведьмы поднимут головы. Другими словами, вы считаете, что прячущиеся ведьмы могут вдохновиться случаем из Салема?» — подал голос глава семьи Валуэлит. «Именно», — кивнул сосед Моргана. «Это имеет смысл», — потер подбородок Атрахалм. «И кого же вы хотите послать? Этот вопрос также является частью обсуждения». «Тогда я пойду», — наконец заговорил Тиккири. Скептические взгляды мужчин вмиг устремились на молодого парня. Все знали о небывалой силе семьи Тиккири как в магии, так и в боевых искусствах, но вот в число положительных черт явно не входила надежность. Если дело о салемской ведьме станет известно на весь мир, то ведьмы и другие преступники мира магии точно активизируются. При всем уважении, Тиккири, тактичный начал Анимусфи, я не думаю, что вы подходите на данную роль. Не переживайте, я справлюсь, — Морган поднял руки в успокоящем жесте. В любом случае, — Бартомилой провел рукой по лицу, — я не смогу поехать в Салем, чтобы все проконтролировать, как и вы, господа, как я полагаю. Ответом было немое согласие. Все же они не только главы семейства, но также занимают высокий пост в часовой башне, поэтому без какого-либо декана у текущего факультета могут возникнуть проблемы. Конечно, все можно сбросить на заместителя, однако не факт, что Анна справится с поставленной задачей. «Я оставлю вместо себя Тасаку, как ни в чем не бывало», — сказал Морган. Взгляды окружающих остекленели. «Как уважаемый декан факультета может оставить на своем месте варвара с Востока? Было ошибкой даже привозить его сюда, что уж говорить о назначении на высокий пост, хоть и временно. Ты про того, чей народ сражался друг с другом мечами, пока мы не показали им, что такое огнестрел», — надменно произнес Бартомилой. «Я сейчас говорю про талантливого мага Тасаку Яхика, который через пару лет сможет стоять с вами на равных», — хмыкнул Тиккири. «Ваши предрассудки не дают вам видеть истинную суть и силу людей. Как вы можете называть себя учителями?» — сказал тот, кто сидит на совещании в грязной одежде простолюдина и бегает за каждой юбкой в Лондоне, — покачал головой Бартомилой. «Пора заканчивать этот пустой спор. Если Тиккири хочет ехать в Салем, то пускай едет. Если он хочет назначить на свое место японца, то пускай это делает. В случае чего, я не стану помогать вам решать проблемы здесь, Тиккири», — на него строго посмотрел старший маг часовой башни, — «но если дела в Салеме примут крутой поворот, то вы должны будете нам об этом доложить». «Без проблем», — пожал плечами Морган. «На этом совещание окончено», — встал со своего места Бартомилой и в обществе служанок покинул кабинет. За ним последовали и остальные главы семей, кроме Анимусфи, который почему-то решил задержаться. Когда они остались наедине, мужчина повернулся к Моргану и посмотрел на него странным взглядом, говорящим о его любопытстве. «Прости, но мне больше нравятся девушки». Морган тоже поднялся с кресла. Забавно, Анимусфи пропустил его слова мимо ушей. «Я лишь хотел пожелать вам удачи. Кажется мне, что ведьма в Салеме доставит вам проблем, Тиккири». «Благодарю за заботу, Анимусфи», — улыбнулся Морган. «Я справлюсь. Уже сгораю от нетерпения, чтобы посмотреть, что там делает церковь. Я не могу», — громко заорал на всю мастерскую узкоглазый парень. «Я же японец. Меня никто не будет слушать». А в конце ударил руками по столу настолько сильно, что вещи на нем слегка подпрыгнули. «Извини, извини», — рядом с ним сидел на стуле Морган, сутулившись от негодования друга, — «но я же должен был кого-то оставить на своем месте. Попроси отца. Он куда-то уехал за границу, и я не знаю куда». Парень прикрыл руками голову. «Матушку. Отец взял ее с собой. И теперь ты тоже уезжаешь». В шоке Тасака отшатнулся от стола. «У вашей семьи очень крепкие узы. Аками, помоги мне». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Амак. Город замочной скважины. Часть 3. Благодарю. Кивнув мужчине, парень слез с повозки. Он для видимости полез в карман длинного плаща, но на самом деле он достал деньги из другого измерения, именуемого инвентарем. По крайней мере, именно так именуется данная способность у основателя рода. По правде говоря, его история довольно увлекательна и интересна, однако прямо сейчас парню лучше сосредоточиться на собственных проблемах. Грязновато выглядящий мужчина в спешке выхватил деньги, а затем, даже толком не отдохнув, развернул повозку и уехал прочь. На действия кучера Морган мог лишь хмыкнуть. Если слухи уже распространились, то неудивительно, что мужчина сбежал как можно быстрее из этого проклятого места. А Салем действительно выглядел очень отталкивающе. Серые тучи над головой, не пропускающие солнечного света, выглядели как завеса дьявола, а сырая земля от растаявшего снега так и веяла холодом. Даже голые деревья, расположившиеся по краям тропинки, напоминали собой скрючившихся от боли людей. Вся обстановка говорила сама за себя. «Беги, глупец, всяк сюда входящий». Морган провел рукой по темной шляпе и поправил на себе плащ, прикрывая под ним легкую кожаную броню. Может показаться, будто он приехал ловить ведьму в имидже Ван Хельсинга. Вот только это было лишь частью правды. Тиккири и вправду сейчас одет в шляпу и плащ легендарного охотника на нечисть, но броня под ней отличается. Кучер оставил парня немного не доезжая до города. Честно говоря, ему с этим страшно повезло, потому что из соседнего города остальные владельцы повозок наотрез отказывали везти его в Салем, даже за крупное вознаграждение. Слухи имеют свойство расползаться быстро, но весть о салемской ведьме вся округа узнала чересчур быстро. Наконец, на горизонте замаячили небольшие каменные дома. Высотой они были максимум в 3 этажа, поэтому казалось, будто это не город вовсе, а просто большое село. Вид серых камней придавал еще больше уныния. Даже задорное и веселое настроение, которым славились Тиккири, несколько испортилось. Впрочем, сюда он приехал вовсе не веселиться. «Стоять! Кто идет?» Стража, вооруженная различным холодным оружием, остановила подошедшую к ним подозрительную фигуру. «Я к пастору Перрису». Морган снял шляпу перед усталыми мужчинами. «Особый гость. А, так вы должно быть тот самый охотник на ведьм, о котором говорят слухи». Некогда сонное лицо одного из стражников прояснилось. Так это было правдой. «Прошу вас», — он махнул рукой в сторону городских ворот, приглашая войти гостя, — «я отведу вас в церковь». Премного благодарен, Тиккири надел шляпу обратно, натянув к тому же еще и учтивую улыбку. Раннее утро обдувало улицы колючим морозом, который уже успел покрыть щеки стражника, идущего впереди Моргана, краснотой. Теплый пар, сопровождающий тяжелое дыхание провожатого, незамедлительно терялся на общем фоне пустынных улиц. Обычно в такое время работяги уже выходят на смену, но, видимо, из-за угрозы ведьмы, многие из них либо закрыли свои лавки, либо перенесли время работы. И в этом нет ничего удивительного, если судить по исследованиям культуры пуритан, народа, населяющего Салем, то они являлись глубоко и неистово верующими, что только усугубляло общее положение дела в городе после появления ведьмы. Чаровнице легче запугать верующих в мистику народ, однако при этом риск быть пойманной также увеличивается. Страх порождает террор, который в свою очередь подталкивает крестьян действовать, наточить вилы, собрать дрова для большого костра и поймать хоть какую-нибудь подозрительную личность женского пола. И тут уже людям не важно, была ли она действительно ведьмой или ей попросту не повезло попасть под горячую руку толпы. Тем временем стражник и Морган подошли к довольно большой церкви. Если соседние дома смотрелись худо-бедно, но приемлемо, то вот церковь в центре всего города выглядела богато. Верующие люди не поскупились в возведении пристанища Бога, который, впрочем, не защитил их от происков ведьмы. «Дальше идите сами», — сурово проговорил стражник, — «мне нужно возвращаться на пост». «Да храни вас Бог», — кивнул Морган. Мужчина странно на него посмотрел, а затем тяжелой походкой направился обратно на пост. Тиккири пафосным движением расправил плащ, поворачиваясь к церкви. У церкви и часовой башни всегда были натянутые отношения. В прошлом даже случались силовые конфликты, но разная нечисть, наподобие гулей или вампиров, досаждающая всему человечеству, примирила две мощные организации. Морган положил обе руки на железные двери и легко толкнул их вперед, открывая проход в святая святых. Небольшой сквозняк, вклинившийся в помещение быстрее парня, развивал полы плаща на ходу. Правой рукой парень придержал шляпу, а когда сквозняк утих, он провел пальцами по ее полям. Тиккири очутился в просторном зале, заполненным справа и слева длинными скамейками для прихожан, между ними располагалась узкая тропинка к большому каменному кресту. Позади креста виднелись две деревянные двери, из одной из них вышел человек пожилого возраста, который, впрочем, смотрелся покрепче предыдущего стражника. «Морган Тиккери», — строго проговорил старик, — «надеюсь, кровь в твоих жилах поможет нам отыскать ведьму, что посмела покуситься на моего родственника». В его словах чувствовалась жажда крови. У церкви, а точнее инквизиции, бзик на том, чтобы сжигать еретиков, связавшихся с запрещенной магией, и, судя по его фигуре, а также серьезному настрою, он готов перевернуть весь город и принести в жертву немало людей, дабы отыскать виновника. «Для начала я бы хотел осмотреть девочку». «Сразу в бой», — выгнул бровь пастор. «Даже не отдохнешь после приезда, сил у меня предостаточно, пастор Перрис, не волнуйтесь, тогда не будем терять зря времени». Пастор дернул на себя красную книгу на книжном шкафу в холле между жилыми крылами церкви. Шкаф с характерным щелкающим звуком отъехал в сторону. Перед Морганом открылся резкий спуск вниз с каменной лестницей, которую явно делали вручную. Скорее всего, после возведения церкви местные власти озаботились секретной комнатой, итогом чего стал вот этот подвал. Первым вниз направился пастор, за ним след в след шел Тиккери. Лестница совсем не освещалась, поэтому первым визитерам будет сложно не споткнуться на скачущих в размерах ступеньках, но Перрис держался уверенно. По спокойной походке было видно, что старик не раз спускался в глубины церкви. Неудобные ступеньки наконец закончились, и Морган оказался в широком коридоре, освещаемом факелами. Здесь было много железных дверей, оснащенных маленькими открывающимися окошечками и запертых на большие замки и, возможно, находились под защитными заклинаниями. Честно говоря, если девочку держат в таком месте, то ее без зазрения совести можно назвать пленницей, а подвал – тюрьмой. Впрочем, вряд ли бы даже ярые фанатики веры стали относиться столь грубо к жертве ведьмы. Старик достал связку ключей. Найдя нужный, он сначала провел им по поверхности большого железного замка, явно снимая защитные заклинания, а затем уже открыл такую же железную дверь. Первое, что увидел парень, кровать, на которой лежала миниатюрная девочка в черном платье. Ее золотые волосы прикрывали книгу, которую она читала на постели. Оторвавшись от книги, подняв голову на неожиданный звук, девочка удивленно посмотрела на дверь, и теперь Морган сумел рассмотреть ее лицо. Дамский угодник, видавший женскую красоту англичанок, впал в ступор. На него смотрело своими выразительными и добрыми глазами самое милое существо на свете. У него, кажется, даже сердце ёкнуло, активируя первобытный мужской инстинкт защиты маленького прелестного создания. «Дядя». Девочка быстро поднялась и подошла ко взрослым. «Рада вас видеть», она скромно улыбнулась им. «Меня зовут Абигейл», сразу же представилась она. «Приятно с вами познакомиться». Дамский угодник присел, равняясь с прелестным созданием ростом, и чуть приподнял шляпу, даря девочке свою знаменитую среди девушек слащавую улыбку со слегка прищуренным взглядом. Мимолетный контакт взглядов первой прервала именно девочка из-за простого смущения, вызванного неоднозначным жестом со стороны взрослого человека. «Меня зовут Морган, я здесь, чтобы помочь тебе», — уверенно произнес он. Тиккери быстро встал. Со сталью в голосе проговорил старик: «Она моя внучатая племянница». «Да я просто знакомлюсь, пастор Перрис», — послушался взрослого парень, и священник смерил того хмурым взглядом, после чего обратился к родственнице. «Как твое самочувствие, Эбби?» «Я плохо сплю», — скованно ответила она. «Иногда, когда я ложусь спать, тени превращаются в чудовищ». Уильямс обняла саму себя за плечи. «Но я прячусь под кровать, и они меня не трогают. Но я все равно не хочу спать, потому что мне снятся кошмары». Плечи и грудь девочки вздымались от тяжелого дыхания. «Продолжай молиться и верить», — старик положил руку на голову Эбби, — «Бог защитит тебя», — и поцеловал крест, висящий у него на шее. «Да, дядя», — кротко кивнула она, — «я буду верить». «Мы уходим», — пастор развернулся и вышел из комнаты Эбигейл. «Тиккери, я покажу тебе твою комнату». Морган лежал на не очень мягкой кровати. Поселили его в церкви, в комнатах для прихожан, нуждающихся в крови. Странно, что все комнаты в итоге были свободны. Либо уровень социальной жизни в Салеме настолько развит, либо просто боятся находиться в одном здании с проклятым ребенком. Оставшийся день Морган потратил на изучение города, его окрестностей. Первым делом он заприметил паб, откуда доносились тихие голоса посетителей. Напившиеся крестьяне обычно любят поорать, но, видимо, из-за сложившихся ситуаций даже пьяный будет привлекать к себе как можно меньше внимания. С завтрашнего дня он повторно допросит родителей Эбигейл, но теперь уже лично, пока отец будет проводить проповедь среди местного населения. Морган встал с кровати и посмотрел в окно. На улице уже стояла глухая тьма, даже в соседних домах не горел свет. Для патрулирования местности ему нужно знать примерное расписание граждан, поэтому ему нужно все запоминать в точности до минуты. Во вспышке света у него в руке появились круглые часы. Циферблат с бегущими стрелками показывали 11 вечера, а если точнее, то без двух минут 12-го. Ровно через пару минут наступит следующий день. Вот минутная стрелка показала 59-ю минуту, и спустя полный оборот секундной стрелки наступил следующий день. Минутная и секундные стрелки поравнялись, и парень уже собирался убирать часы, чтобы лечь спать, как вдруг минутная стрелка шагнула назад. Морган застыл. Эти часы никогда не давали сбоя, он был в этом полностью уверен. Но тогда почему часы вдруг странно себя повели? Получается, только что вернулся вчерашний день. Минутная стрелка на удивление Таккерея двинулась вправо, как ей и положено, выводя часовую обратно на цифру 12. Ой-ой-ой-ой-ой, Морган тревожно мямлил себе под нос, предчувствуя что-то плохое. Парень прошел мимо рабочего стола со стулом, на котором висел плащ и шляпа, которые исчезли во вспышке света от мимолетного прикосновения, а затем парень вышел в коридор левого крыла. Отсюда он без проблем попал в холл, где и находился тайный вход в подвал. Не зная он этого, парень стал бы искать подобное секретное место в правом крыле, в котором и жил пастор, поэтому ему повезло, что старик доверился ему, хотя вряд ли он оставил важные документы внизу. Морган более уверенно спустился к камерам по темной лестнице и очутился в освещенном факелами коридоре. Казалось бы, пройти до нужной двери ему осталось пару шагов, вот только он быстро застыл на месте. Парень прислушался, прикрыв глаза и задержав дыхание. Спустя секунду до него начали доходить едва слышные утробные звуки из камеры Эбигейл, куда он незамедлительно рванул. Он прильнул к железной двери и резким движением открыл окошко. От картины, которую парень увидел там, он пришел в шок. Девочка, лежа на кровати, изгибалась в неестественных позах с закатившимися назад глазами. С ее рта текли слюни, а челюсть двигалась в разные стороны, норовя вылететь с места. Во вспышке света в руках Моргана появился тяжелый арбалет. Он зарядил его боевым болтом, покрытым темно-синими полосами, мощности которого должно хватить, чтобы разбить барьер на замке и двери. Нажав на спусковой крючок, снаряд мгновенно поразил цель, разламывая ту на части, и тогда Таккерей буквально залетел в комнату. «Эбигейл! Эбигейл!» Он в растерянности остановился у кровати, не зная, что делать. Обычные человеческие методы тут вряд ли сработают. Тут нужна магия, святая магия, чтобы побороть ведьмовское проклятие, но парень не обладал божественным атрибутом, чтобы подавить силу дьявола. «Что ты?» – послышался позади парня знакомый голос. «Эбби!» – в страхе выкрикнул пастор, став рядом с Морганом. «Ха-ха-ка-р-р-ха-ха-ха-о!» Тело девочки словно билось в адской агонии. Он тут же приложил крест к лбу девочки, держа ее тело свободной рукой. Морган отправил арбалет обратно в инвентарь и стал помогать временному союзнику утихомирить буйствующее тело спящей красавицы. Перрис принялся зачитывать молитву шепотом. С каждым движением его губ слова становились громче, вот только тело Эбигейл так и продолжало биться в конвульсиях. «Это бесполезно», — воскликнул Морган. «Тут нужно что-то посильнее. Держи ее крепче», — требовательно скомандовал старик. Он схватил свой личный маленький крест пальцами освободившейся руки и дернул верхнюю ее часть на себя. Странно, но навершие креста легко снялось, создавая тем самым букву «Т» с дыркой наверху. Старик поспешно прикрыл большим пальцем дырку, а затем нарисовал им крест на вспотевшем лбу Эбигейл, оставляя четкий след от воды. «Ха-а!» — ухватив воздух ртом, она задрожала в неестественной позе, выгнувшись дугой к потолку. «Ха-а-а!» — выдохнула наконец девочка, падая на постель. «Дядя!» — слабым голосом проговорила она, приоткрывая веки. «Я плохо. Не говори. Ничего не говори, Эбигейл!» — перебил ее старик. «Отдохни, сегодня я буду здесь с тобой. Дядя!» — закрыла она глаза, проваливаясь в глубокий сон. «Ох!» — тяжело и в то же время облегченно вздохнул старик. «Зачем ты сюда пришел?» Он внимательно посмотрел на Моргана. Часы дали сбой. Во вспышке света у него в руке появился названный предмет, они никогда не дают сбоя, но сегодня с ними что-то случилось, вот я и заволновался об Эбигейл. Ты же знаешь, что твои слова звучат очень подозрительно. Пастор потер глаза. В любом случае, мы поговорим утром. Иди к себе, я останусь с Эбигейл. Если что, кричи, махнул рукой на прощание обескураженный всей ситуацией Морган и поплелся наверх к себе. Похоже, дело будет не таким уж и легким, как он думал вначале. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Прошлое. Да у тебя так морщинки появятся, чувак, хмыкнул блондин. Солнце уже давно зашло за горизонт, а значит сейчас самое время, чтобы поужинать. И поужинать было чем, ведь великий повар всея Британии приготовил божественную жареную рыбку, насаженную на палочки. Хрумкая аппетитной едой, мальчик, сидящий напротив идеального воина, сильно хмурился, но продолжал жевать рыбку. «Да чё не так-то?» – уже более обеспокоенно спросил Матео. «Прости, мне просто нужно подумать». В таком настроении Артур был с тех пор, как они покинули замок Морганы. Всю дорогу сюда Тиккери пытался разговорить мальчишку, но последний совсем не обращал внимания на пустой треп учителя. Лишь обнимашки вначале могли пронять его. Может и сейчас парню стоит обнять мальчика? Матео не против обнимать мальчика, но первому не хотелось, чтобы последний воспринимал его извращенцем. А давай думать вместе, не отступал Тиккери, одна голова лучше, чем две. Он на секунду завис, точнее две лучше, чем одна, стушевался Матео. Рыцарю не стоит быть навязчивым. Смирение, одно из благодетелей настоящего рыцаря, за умным тоном проговорил Артур. Чего? Воин уставился на ученика странным взглядом. Он более-менее понял суть слов ребенка, но к чему это было сказано? Если Пендрагон хочет, чтобы Матео отстал от него, то легче сказать «отстань», чем сотрясать воздух тысячу слов. Кроме того, прямо сейчас тон Артура чертовски напоминал таковой у Морганы. «Я имею в виду, что мы уже решили, что ты в будущем станешь рыцарем подле меня. Поэтому я думаю, что я должен показать тебе, что значит быть достойным звания рыцаря». Артур вспомнила слова сестры. По ее словам, если он не научит учителя этикету, то тогда Матео не оберется проблем, чего маленький король уж точно не хотела. Конечно, авторитета короны должно хватить, чтобы отгородить учителя от скверных слов, вот только он станет чувствовать себя виноватым перед правителем, что только усугубит ситуацию. Теперь Артур видит, к чему подводила его сестра. Все же Моргана оказалась довольно умной и проницательной личностью. Такие люди жизненно необходимы при дворе. К тому же они семья, поэтому совсем скоро они смогут наладить друг с другом контакт. «Ну, давай попробуем», – пожал плечами Матео, «но раз уж мы заговорили о рыцарстве, то я должен тебе рассказать, за что меня выгнали. Можешь не торопиться с этим», – Артур навострил ушки, но тактичность никто не отменял. «Да ладно, все равно ты рано или поздно узнаешь», – махнул он рукой на это. «Рыцарем не стоит так делать, учитель». «Ау», – осекся на полуслове парень, «извини», – почесал затылок он. «Ничего. В общем, Моргана была моей девушкой», – вмиг взгляд воина стал невероятно грустным. «Мы хорошо проводили время. Я научил ее владеть кинжалом, который я ей подарил, да и просто развлекались. Понятия не имею, чем я не угодил Моргане, но она изменила мне с Мерлином». На последнем слове глаза Артура стали размером с блюдце, и в итоге я напал на него и почти убил. Матео прикрыл рот рукой, а на его глазах появились слезы, может и убил бы. «Кстати, но меня остановила Моргана, за что я в какой-то степени ей благодарен. Наверное, если бы он не выжил, то мое наказание было бы намного хуже, чем изгнание». Парень вытер слезы с глаз. «Ох, сорян, я по факту так-то очень сентиментален. Я даже над фильмами плачу». Так вот что произошло. Артур пыталась переварить полученную информацию. «Мне очень жаль, учитель. Все в прошлом», — покачал он головой. «Я простил ее, и от этого мне стало лучше». Парень притронулся к груди. «Но Мерлина я не простил», — сурово сказал идеальный воин. «Понятно», — поджала губы Пендрагон. «Ну, а теперь ты расскажи, чего серьезный такой?» Мальчик сжала челюсть. Гордость не позволяла ей признаться в собственной слабости, а также зависти, которую он ощутил в ходе тренировочной дуэли. Магравейн, старший сын Моргана и ровесник самого Артура, показал поразительный уровень владения мечом. А что Артур? Так Артур не сильно-то и продвинулся в тренировках, поэтому Магравейн ушел далеко вперед, в отличие от будущего короля. Все нормально, отвернулась Артур. Ахахахаха. На весь дом рассмеялся Матео, чем очень обескуражил мальчика. Ты сейчас ведешь себя, как девчонка. Я не девчонка, громко выкрикнула Пендрагон, покраснев от негодования. Ха-ха-ха-ха. Еще громче посмеялся Тиккери. Боже, это такой ковай. Учитель, обиженно протянул ребенок. Ладно, ладно, так в чем дело-то, а? Я слишком. Артур сжала кулачки, чтобы пересилить в себе гордыню. Слаб. Магравейн сильнее меня. Ой, да брось, пожалуйста, закатил глаза Матео. Но это правда. Магравейна стопудово учит с самого детства, а ты не занимаешься и года. Конечно, он обогнал тебя. Это не оправдание. Не согласилась со старшим Артур. «Да ты стебишься надо мной», – всплеснул руками собеседник. «Впредь я буду еще усерднее подходить к тренировкам», – сама себе кивнула Пендрагон. В этом был смысл. Он потратила много лет, чтобы стать идеальным рыцарем, но теперь он должен стараться еще больше, чтобы к взрослению стать еще и идеальным воином, хотя бы в области владения мечом. Никто не пойдет за слабым и неумелым королем. Только тяжким трудом ей удастся стать идеальным королем. А значит, стоит усилить не только дневные тренировки, но и ночные, как бы опасно это ни было. Артур прикрыла лицо от стыда, поняв кое-что. Если это вскроется, то тогда Матео непременно впадет в ярость. Но что ей делать? Пендрагон не хотела врать парню, но если он все расскажет ему, то это вызовет еще больше проблем. Поэтому сначала стоит посоветоваться с ним, и уже потом принимать решение. Эй! «Ты чего завис?» – Матео провел рукой перед носом Артура. «Я просто устал», – вздохнула Пендрагон, предвкушая тяжелые от занятий дни. «Ну тогда иди, баеньки», – улыбнулся Тиккери, – «я тут все приберу. Огромное спасибо за ужин, учитель. Все было как всегда вкусно», – слезла со стула ребенок. «Спокойной ночи». «Спокойной», – отсалютовал ребенку вслед парень и принялся убирать со стола. Не успел он взять грязную тарелку, как резко взглянул в окно, снаружи которого сидела иссиня-черная ворона с красными глазами, которая пристально наблюдала за ним. Идеальный воин немного смутился поведению птицы, но не обратил никакого внимания на это, продолжив уборку. Все же он совсем не знает воронов этого времени. Может, ей хочется погреться в темном домике, или захотелось рыбки. Переживания. Матео, сидя за столом, с беспокойством смотрел на мальчика перед собой. Артур проснулся буквально пару минут назад и выглядел он, мягко говоря, не очень. Темные круги под глазами, побледневшая кожа и общая вялость ясно давали понять, что он заболел. Перед ним стояла миска с завтраком, к которому мальчишка даже не притронулся. Человек, который любит поесть от души, впервые отказался от трапезы. Разве это уже не доказательство того, что с ним что-то не так? «Артур, ты как?» – обеспокоенно спросил Тиккери. «Все хорошо», – мальчик не поднимал взгляда с еды. «Ты уверен?» «Чет мне кажется, что ты мне лапшу на уши вешаешь. Прости, но я ничего не вешаю», — медленно покачал головой собеседник. «Но я не хочу кушать», — отодвинул он от себя миску. «Я на пробежку». Он медленно встал со стула и вялой походкой направился к выходу, так и не взглянув на учителя. Шел Артур, еле передвигая ногами, иногда шатаясь в разные стороны, словно какой-то зомби. Первые признаки недуга Матео заметил примерно 4 дня назад. Но странное поведение Пендрагона началось еще раньше. С того дня, когда они прибыли из замка Морганы, Артур так и не взглянул на учителя и совсем перестал выходить на контакт. Как бы он ни пытался расшевелить ученика, последний лишь что-то бурчал в ответ и шел спать. Матео понятия не имел, с чем это связано. На любые расспросы Артур отвечал, что все нормально. С другой стороны, будущий король стал подходить к тренировкам с еще большим усердием. Под конец дня домой возвращался полностью выжатый ребенок. Волнение о подопечном также не давало старшему покоя. Матео провел рукой по лицу и принялся убирать еду. Сейчас он быстро приберется, а затем все же затащит Артура домой. Ему нужен отдых, в противном случае он только усугубит болезнь, которая, скорее всего, напала на ребенка от переутомления. В крайнем случае, Тиккери даст ему зелье лечения, если от отдыха ему не станет лучше. Идеальный воин соскреб еду с миски в кастрюлю и сложил всю грязную посуду в одном месте, после чего вышел на улицу, где увидел лежащего на земле ученика. Матео мгновенно приблизился к ребенку, взял его на руки и поспешно побежал обратно в дом. Сердце старшего бешено колотилось от страха. Кажется, именно такое чувство испытывают на себе родители, чей ребенок слег с тяжелой болезнью. Тиккири аккуратно положил Артура на его кровать. Мальчик тяжело дышал и тихо постанывал с закрытыми глазами. Матео, чьи мысли перепутались в беспорядочном потоке, прикоснулся к потному лбу Пендрагона и быстро убежал из комнаты. У него был сильный жар, поэтому, чтобы сбить температуру, воин решил приложить компресс. Найдя чистую миску, он призвал из инвентаря трезубец, с помощью которого наполнил предмет водой. Затем на тряпке разорвал одну из своих рубах. Матео действовал молниеносно, но ему казалось, будто его не было целую вечность. Не сбавляя темпа, он вернулся в комнату ученика, обмакнул тряпку в холодную воду и приложил ее, предварительно выжав, на лоб мальчику. Его лицо чуть дернулось от новых ощущений, а затем стало более расслабленным, чем ранее. «Черт!» – выругался нервный учитель, собираясь достать из инвентаря зелье лечения. «Конечно, было бы лучше, если Артур сам сумеет побороть недуг. Тогда его иммунитет станет более закаленным и в будущем он будет меньше болеть». Но обеспокоенный Матео не хотел видеть его в таком состоянии. Вечно старательный Артур, который прятал детскую невинность, наивность и любопытство под напускной серьезностью, на его глазах страдал от чего-то, что вбило между ними клин недопонимания и недосказанности. В данный момент Тиккирию было плевать, что скрывает от него ученик. Главное для него в этой ситуации, чтобы Артур выздоровел, а все остальное – вторично. Если он хочет, то пускай вообще ничего не говорит Матео, лишь бы дорогой ребенок снова крепко стоял на ногах. Воин поднес руку к лицу больного, собираясь достать из инвентаря зелье лечения, как Пендрагон ослабленной хваткой схватил его за большой палец. «Мне так, ха-ха», тяжело вздохнув и не открывая глаз, пробормотал Артур. «Жаль, так жаль, Матео, прости меня, все нормально, я не злюсь на тебя», грустно ответил он, внутренне разрываясь от беспокойства. «Я не знала, что так, ха-ха, будет». Его немного удивило, что больной вдруг стал называть себя в женском роде. «Я не знала, что ты ненавидишь Мерлина». «Что?» – шокированно проговорил Тиккири. «Я боялась, что ты узнаешь», – продолжал тяжело дышать Артур. «Что ты узнаешь, что он учит меня, ха-ха, во сне. Мне так жаль, так жаль». Из закрытых глаз мальчика потекли слезы. «Я боялась сознаться, ха-ха, в этом, это недостойно короля, лучше бы я была обычным ребенком». «Матео», его голос дрогнул. «Где ты? Мне так, так плохо».